Глава 53. Твоя история совершенно неправдоподобна. Никакой другой у меня для тебя нет. Ньеман не виделся со Шницлером целую вечность, но тот явно преодолел эту вечность без особых потерь. Этот эльзасец всегда был красавцем. Высокий, элегантный, с роскошной, теперь уже серебрящейся шевелюрой и шелковистой бородкой в тон. Словом, образец эффектного седовласого мужчины, идеальный типаж для любой хорошей комедии положений. Не то судья, не то адвокат, умница и соблазнитель, всегда готовый разоблачить убийцу или задрать юбку секретарше. Они встретились так, словно расстались только вчера. Никаких дружеских объятий, никаких дурацких сетований типа «как время-то бежит». У них было кое-что более срочное, чем воспоминания о прошлом. Настоящее, которое, кстати, подбрасывало им труп за трупом. Майор изложил ему суть дела, стоя под дырявой крышей и протекавшим пластиком. Пыль и сырость создавали иллюзию активной стройки. В воздухе веяло знакомым запахом свежего цемента. «А ну-ка, пошли отсюда!» — скомандовал Шницлер. «Здесь слишком людно, кругом любопытные уши». Они обогнули здание и зашагали по узенькой тропинке, защищенной от дождя древесными кронами. Весной тут, наверное, было очень красиво, но сейчас, в ноябре, тесно переплетенные черные ветви напоминали колючую проволоку, как будто они попали во двор тюрьмы особого режима. Несколько минут оба шли молча. Ньеман смотрел мрачно, чтобы выглядеть сообразно ситуации. На самом деле дождь его радовал. Нет ничего лучше хорошего сильного ливня. В воздухе веяло возрождением, большой стиркой. «В общем, это новое убийство только подтвердило мою гипотезу», — объявил он. «Ну, разумеется. Ты у нас всегда был лучшим из лучших». Ньеман сделал вид, будто не заметил иронии. «Я имею в виду вот что. Посланники обрушили потолок часовни не только для того, чтобы скрыть криминальный характер смерти Самуэля. Они хотели еще и спрятать буквы МЛК, которыми, вероятно, было заклеймено и его тело. Но ты же не знаешь, что они означают?» Шницлеру были не по плечу преступления такого рода. Он мог расследовать более понятные и легкие нарушения закона, ничего общего с мрачным безумием, которое обрушилось на обитель. «Ну ладно», — сказал он. «А что конкретно я могу сообщить прессе?» «Да плевать я хотел на прессу». «Очень мило сказано». «Чем меньше ты им наговоришь, тем лучше. А мне позволь уж действовать по своему усмотрению». Прокурор не ответил. Ньеман пропустил его вперед и вспомнил одну подробность, которая всегда его удивляла. Со спины Шницлер выглядел похуже. У него были длинные, толстоватые женские ноги с кривыми коленями, толстые ягодицы, тонкая талия и неуверенная походка. Словом, фигура гермафродита. «Подумать только. Я-то считал, что мы разделаемся с этим за пару дней», — бросил он через плечо. «Когда ты мне позвонил, я еще сомневался, имело ли место убийство. Но потом ситуация начала усложняться день ото дня». Шницлер что-то неразборчиво пробормотал в ответ. Его редко посещали догадки, а когда это случалось, они всегда были неудачными. «Тот тип, который схватился с Самуэлем, как его?» — озабоченно спросил он. «Поль Парит». «Ну да. Смотри, не выпускай его. Если не будет ничего новенького, всегда можно отдать его на съедение журналюгам, чтобы выиграть время». Эльзасец явно неверно оценивал ситуацию. Впрочем, Ньеман и сам не очень-то в ней разбирался. Тем более, что он не рассказал прокурору ни о смерти Марселя, ни о своей блестящей идее внедрить Ивану в лагерь сезонников. Поднявшись на холм, они обозрели сверху всю местность. Часовню, лужи, толпу зевак. Хотя тело Якоба уже увезли, посланники и их рабочие по-прежнему стояли там, неизвестно зачем. «Ты только посмотри на этих идиотов», — сказал Шницлер, указав на журналистов, суетившихся за лентой ограждения. «Ходят за мной по пятам, черт бы их побрал!» «Да и не только они. Депутаты, префект, парни из министерства названивают мне с утра до вечера». «Я же тебе сказал, что делаю все от меня зависящее». «Не слишком-то много ты пока сделал». «Что ты имеешь в виду?» Шницлер обернулся к Нейману. Вблизи на его лице были все же заметны морщины и другие меты времени. Сейчас он походил на старого маркиза в пудренном парике. «Дай возможность посланникам завершить сбор урожая. Если они загубят в этом году свой гевюрцтраминер, это будет настоящая катастрофа». «Хуже, чем два трупа?» «Да ладно, не усугубляй. Эти несколько дней могут спасти или погубить работу целого года. Стоит чуть-чуть опоздать с переработкой винограда или хоть на йоту изменить процесс, и конец всему». «Я ушам своим не верю». Прокурор одернул двубортный пиджак. Как ни странно, дождевые капли не смочили его серебристую шевелюру. Она осталась сухой и плотной, как гусиное оперение. «В общем, я на тебя надеюсь», — заключил он, подтягивая галстук. «Посланники, конечно, занудные типы, но они опытные виноградари. А у нас в долине, ты сам знаешь, все завязано на их вине». «Даже твоя карьера!» Шницлер расхохотался и зашагал обратно к журналистам, чтобы сказать им несколько ободряющих слов. Тех, которые народ услышит в полуденном новостном выпуске на канале «Франс 3. Регионы». А сам Нейман направился к часовне. Ливень уже начал стихать, капли падали все реже, да и те уносил ветер. Теперь это был лишь намек на дождь, призрачный и прозрачный. На его место прихлынула другая волна. Властные запахи мокрых листьев и древесной коры. Нейман жадно вдохнул их полной грудью. Ливень — второе убийство. Да, все это не могло не взбудоражить. Нынешнее событие обозначило новую стадию расследования. Из-за угла часовни вышла Стефани Деснос. «Техники ничего не обнаружили», — сообщила она. «Ни одного следа, ни одного отпечатка пальцев». Нейман восстановил в памяти картину преступления. Труп Якоба, засунутый в щель за каменным алтарем. Раны на его обнаженном торсе. Голова, разможенная камнем. И его настроение мгновенно упало до нуля. «Никаких следов на полу? Ни капли крови?» Деснос затеребила свой пояс. «Техники думают, что убийца воспользовался одним из пластиковых чехлов. Судя по всему, это настоящий профи. Или же обычный парень, только поумней других. А вокруг часовни? Ничего. На земле, в грязи, никаких следов ног или шин? Говорю же вам, ничего. А камень? Какой камень? Тот, которым ему разбили голову, тоже не найден». Стефани отвечала угрюмо, смотрела хмуро. Ее лицо было искажено гримасой, как у человека, который подавился орехом и с трудом откашлялся. Нейман прекрасно ее понимал. Первое настоящее расследование, и она так надеялась отличиться. «Что говорит судебно-медицинский врач о времени смерти?» «Врача нет». «Что?» «Циммерман уехал в Кальмар и...» «Я слышать не хочу об этом халтурщике. Мне нужен настоящий эксперт». «Пока это единственный, кто может произвести вскрытие и...» «А я тебе говорю, найди другого. Что со свидетелями?» «Мы опрашиваем посланников, но заранее ясно...» И она замолчала. Можно было не договаривать. убийца остался невидимым, а члены секты не заговорят. Как не желали говорить с самого начала. «Я поручаю дознание тебе», — заключил Ньеман. «Оцепишь место убийства и выжмешь из него все, что возможно». Деснос кивнула. Теперь ей явно полегчало. Это была стандартная жандармская процедура, знакомая как таблица умножения. «Для начала будем действовать по методу улитки, прочесывать сектор кругами, постепенно расширяя их». «По методу улитки? Что-то мне не нравится это слово». «Да ладно вам», — обиженно откликнулась Стефани. Майор указал ей на группу рыжебородых людей в мокрой черно-белой одежде с бледными и, как всегда, бесстрастными лицами. «Первым делом выставь отсюда этих святош, пока они не затоптали твой сектор». В ответ Деснос протянул ему чье-то удостоверение личности. «С вами хочет поговорить вдова Якоба». «Очень кстати. Я тоже хочу».